Глава 117. Рэм распахнул дверцу и запрыгнул на протертое до дыр пассажирское кресло. И вместе с ним в салон проник запах простой, но хорошей еды. В руках Рэм держал два бумажных пакета, которые были пропитаны жиром. А это значило, что до фирменного флик-флак он так и не добрался. «Ну и что ты принес?» – спросил Фред. «Целый пакет свиных фрикаделек, а в другом картофель, жареный целиком. Плюс бонус – порезанные соленые огурчики и жареный лук». «Но ты же собирался принести что-то из флик-флака». «Бутербродов с пластиковым дерьмом?» – оскорбился Рэм. «Ну хорошо, давай, я специально для тебя принесу этого говна, и ты им насладишься прямо в машине». «Ага, ты еще скажи в извращенной позе!» – пробурчал Фред, распаковывая один из пакетов. «Я пошутил, Рэм. Что касается жратвы, ты всегда соображаешь лучше меня». «Ну так разумеется. Правда, в этот раз нам повезло. Я просто шел себе по улице и спрашивал, где находится этот сетевой флик-флак. И тут неожиданно уловил запах настоящей домашней еды. Ну ты меня понимаешь». «О да, Рэм, я тебя понимаю», – кивнул Фредди, устраиваясь за рулем поудобнее. «Ну так вот, я спускаюсь в подвальчик под названием «Жареный поросенок» и выясняю, что это супница, понимаешь?» «Не, ни хрена», – покачал головой Фред. «Но это такое место, где подают 1000 всяких супов, а пива у них не полбутылки». «Жалкие люди!» «Да просто маленький город. При мне приходили домохозяйки и старые бабули с бидончиками и наливали в них суп. Представляешь?» «Не, не очень», – покачал головой Фред, доставая из пакета жирные фрикадельки. «Я тоже про суп не сразу понял. Мне, говорю, что-нибудь посущественнее. А он говорит, только суп». Тогда я расспросил про суп с фрикадельками, и оказалось, что на каждую порцию полагается 5 штук. «Чего 5 штук?» «Да фрикаделек, тормоз!» Я ему и говорю, «давай 10 порций, но только одних фрикаделек без супа». Ох, видел бы ты его рожу, Фред! «Уволь меня от этого, Рэм! Ну-ка, подожди-ка, а это не он?» Вскинулся Фред, комкая пакет. Рэм сбросил поклажу на пол, схватился за пистолет, но тут же снова убрал его в наплечную кобуру. «Ты чего паникуешь-то, а? Это какой-то пацан. Он там половики чистит. Неужели не видишь?» «Вроде так», – выдохнул Фред, переводя дух. «Но мне показалось, что он такой же плотный, как и наш объект». «Наш объект пошел к своей бабе. Значит, пару часов мы его не увидим». «А не слишком ли круто-то? Пару часов?» «Нормально. Пока то да сё, пока чайку попьет. Раньше, чем в 2 часа не уложится». Рэм поднял пакет с картошкой и, выловив самую поджаренную, забросил в рот. «И как тебе?» – поинтересовался Фред, который уже пробовал фрикадельки. «Очень-очень!» – покачал головой Рэм, зажмуриваясь от удовольствия. Затем вытер пальцы о салфетку и передал пакет Фреду. «А ты чего?» «Я по дороге нажрался». «Ну ладно, теперь я. Только он случайно не пальцами эти фрикадельки из супа вылавливал?» «Ну а чем, по-твоему, плоскогубцами, что ли?» «Ты что, серьезно?» – воскликнул Фред, и его красное от пьянства лицо перекосило гримаса брезгливости. «Да шутю я, шутю!» – улыбнулся Рэм и вздохнул. «Че вздыхаешь-то?» – спросил Фред, роясь в пакетах. «Бабу-то жалко». «Чего вдруг?» «Ну так...» Рэм пожал плечами и снова вздохнул. «Красивая она была. Нельзя такой автомобилем сминать». «А что не так-то?» Надо было иначе. Один точный выстрел, и все. Начальство требовало, чтобы все выглядело как пьяный наезд. Да я понимаю, но как-то это не по правилам. Какие правила, Рэм? Удивился Фред, прекращая жевать. После прокола с земляком они на нас до сих пор косятся. Хорошо, хоть теперь дела наладились. Сейчас этот заказ сработаем, и сразу премия. Разве плохо? Ну да, ну да. Согласился Рэм и через силу улыбнулся. Вот знаю я, знаю этот твой взгляд и эти вздохи. Мы ведь с тобой третий день на сухую. Иначе нельзя. Сорвем заказ, и начальник примет решение. Это да, этот примет. Согласился Фред и снова принялся за еду. А Рэм откинулся на спинку пассажирского сиденья и стал вспоминать подробности прошлого задания. Они следили за ней 2 дня, стараясь выбрать подходящий момент. Женщина была молода и красива, но увлекалась выпивкой. Что-то ее угнетало, да так, что иногда она вдруг останавливалась прямо на улице, застывая и глядя в пространство. Потом вздыхала и шла за алкоголем. В заведениях не пила, несла бутылки домой, и там без лишних свидетелей садила крепкое из винных бокалов. Коньяк, кальвадос, хлебная водка. Ей было все равно, лишь бы покрепче. Какое-то время напарники наблюдали за ее жизнью с крыши соседнего дома. Они могли чисто убрать ее из винтовки. Но начальник сказал: «Случайный наезд». И это не обсуждалось. Печальная красавица пила, раздевалась, включала ТВ-бокс, но ничего не смотрела и уходила принимать душ. Потом возвращалась и словно в забытье вытиралась пушистым полотенцем. Затем выпивала еще бокал крепкого и ложилась спать. А утро снова начинала с бутылки. Рэм посчитал, что в день она выпивала 1,5 литра крепкого. Это была мощная доза даже для таких профи, как они с Фредом. Однако девушка выглядела трезвой. И лишь пару раз, когда они шли за ней по улице, в ее походке проскользнула какая-то неуверенность. Но потом она взяла себя в руки и снова была в порядке. Днем дамочка посещала все те места, какие обычно посещали красивые и холеные женщины. Магазины дорогих шмоток, парикмахеров, массажные салоны. Однако было заметно, что все это ей не интересно. Она как будто делала это автоматически, по заученной схеме. А еще она встречалась с какими-то мужчинами. Рэму казалось, что по делу, поскольку говорили они всегда коротко и без всяких улыбок. Обо всех этих встречах Фред докладывал начальнику, но тот сказал, что все уже знает, а их дело – выполнить задание. Ну и выполнили. Хорошо, хоть за рулем сидел Фред. Рэм отказался вести джип, сославшись на слабость в брюхе. Накануне у него действительно случился понос из-за какой-то дряни из консервной банки. Но к утру все прошло. Однако Фреду знать об этом было не обязательно. «Хорошо бы выпить», – подумал Рэм и вздохнул. Выпивка надолго отвлекала его от всяких проблем, позволяя почувствовать себя моложе. «Под такую закуску хорошо бы выпить», – сказал Фред, отставляя половиненные пакеты. «Ну и как тебе?» «Ты был прав. Это куда лучше флик-флаковской кухни». «Да не кухня у них, а военно-фабричная штамповка». «А чего? Весело. Представляешь, сандвич с чекой. Выдергиваешь ее, и он через 3 секунды становится съедобным». «Но ты шутник», –